и вся картотека актерского отдела в твоем распоряжении. И ты, как дорвавшийся до алмазов старатель, с вожделением перебираешь ее руками, мысленно прикидываешь, кто будет играть в твоем фильме. Папанов, Быков, Ульянов, Стриженов. О, конечно, это зависит от режиссера, это его выбор и его решение. Но в эти дни, в этот медовый месяц запуска фильма в производство, ты и режиссер — это еще одно целое, это самые близкие друзья и даже одноклеточные близнецы-братья. На первую кинопробу к нам прилетели Игорь Ледогоров и Лариса Малеванная. Мы выбрали для съемки простую камерную сцену главных героев. Их разговор на ночной Одесской улице об участи моряцких жен, обреченных терять лучшие годы своей жизни в ожидании уплывших мужей. Поскольку натурные съемки еще не входили в бюджет, Ледогоров и Малеванная сыграли эту сцену в «Чужом» из фильма Гусилевского «Павильоне». И как сыграли! Обычно на просмотр первых кинопроб сходятся вся киностудия, особенно все, кто заинтересован в успехе или провале твоего фильма. Потому что одно дело — сценарий, мало ли что можно расписать на бумаге. Ведь даже полную пустоту можно прикрыть красивой фразой, эффектной репликой или возвышенной ремаркой. Но настоящие кинематографические волки прекрасно знают, что сыграть пустоту нельзя. И прикрыться, особенно при кинопробах, актеру нечем. Нет ни роскошных пейзажей, ни эффектных съемок с движения или с вертолета, ни пожара, ни музыки, ни даже тополиного пуха, который гирляндами катышков должен лежать вдоль трамвайных путей, чтобы герой мог по ходу сцены задумчиво поджигать их своей вьетнамской зажигалкой, сделанной из гильзы крупнокалиберного американского патрона. А есть только текст автора, крупный план актера, и, пожалуйста, все, что вы написали. Вот оно на ладони киноэкрана, безжалостно обнажено и десятикратно увеличено микроскопом кинопроектора. Черт возьми, мне жаль, что вам придется поверить мне на слово, но хотите верьте, хотите нет. Всего 2 минуты длилась сцена между Ледогоровым и Малеванной. Всего 70 метров, даже не цветной, а черно-белой пленки. Но когда в зале зажегся свет, я увидел, что зрители и друзья, и недруги сидят со слезами на глазах. О, конечно, это были блистательные Малеванная и Ледогоровна. Черт возьми, они говорили мой текст. И это я называю высшим моментом в судьбе профессионального сценариста. Я встал и, пряча долу свои счастливые глаза, пошел из просмотрового зала, кожей чувствуя на себе уважительные и даже восхищенные взгляды студийных женщин. И Жора, мой режиссер, гордо, как свою собственность, приобнял меня за плечо и сказал на ходу: «Старик, у меня есть для тебя подарок. Идем, покажу». Я шел за ним бездумно, не желая никаких подарков. Да и что может быть лучше такого простого подарка сценаристу, как без всяких примочек, а в упор и крупным планом снять именно то, что он написал? Навстречу нам двигался долговязый, сутулый и худой 40-летний мужчина, Ради Гусилевский. Бесцветные, как все его детские фильмы. Я всегда поражался, как этот человек, похожий на секретаря ЦК КПСС Суслова, мог быть мужем стольких прекрасных женщин. Что они находили в нем? По-прежнему обнимая меня за плечо, Жора привел меня в реквизитную, небольшую и полутемную комнату, уставленную какими-то картонными ящиками от пола до потолка. «Вот», — сказал Жора, кивнув на ящики, — «открывай любой, все твои». Я в недоумении посмотрел ему в глаза. «Открывай, не бойся, засмеялся он.